Одному Богу известно, как я устала от того потока нытья и жалоб, в который вынуждена вникать по роду своей работы, ведь я имею дело всего лишь с бумагой или экраном компьютера. Представляю, что в таком случае должен пропускать через себя каждый день нью-йоркский детектив, не считая непосредственного расследования убийств. Самое меньшее, что я могла сделать, это постараться как-то сгладить высокомерие Кэссиди. И потом, я действительно люблю Джаспера Джонса. Эта часть помещения кажется нетронутой, но я все равно пришлю сюда криминалистов, чтобы они все проверили. «Спасибо», — сказал детектив Эдвардс, жестом отправляя нас обратно в загончик. Кэссиди вышагивала впереди, и я уныло трусила за ней, так как отнюдь не стремилась вновь увидеть Тедди. Детектив Эдвардс шел рядом со мной с очень сосредоточенным видом, поэтому я сочла за лучшее помолчать. К тому же я не смогла придумать ничего более или менее стоящего, потому что от фраз типа «Как же такое могло случиться?» детективов наверняка уже тошнит, а ничего умнее этого мой китайский болванчик сочинить не смог. Детектив Липскомб уже поджидал нас. Детектив Эдвардс покачал головой, и ничего. Детектив Липскомб кивнул. Никаких следов борьбы в офисе. Судя по расположению пятен крови, убийство произошло здесь на месте. Бумажник и часы исчезли. Детектив Эдвардс нахмурился. Неподходящее место для ограбления. Слишком много дверей между офисом и улицей. Охранники предоставят нам все данные. Посмотрим, что это даст. А больше здесь особо не за что уцепиться. В руках у Липскомба был пластиковый пакет с ножом, извлеченным из горла Тедди. Изнутри пакет был покрыт потеками крови, и когда детектив Липскомб поднес пакет поближе к свету, вдруг получился эффект мозаичного стекла. Кухонный нож. Это нож Тедди. Он пытался похудеть, и во второй половине дня ел много фруктов. Резал яблоки дольками и говорил, что ножи в хозяйстве нашего офиса недостаточно острые, поэтому он держит этот у себя в столе. Детектив Липскомб перевел взгляд на Тедди, которого как раз упаковывали в пластиковый мешок. Да уж, этот нож оказался достаточно острым. Детектив Эдвардс недовольно поморщился. Платишь за завтрак. Почему-то детектива Липскомба это страшно обидело. Нет, не плачу. Эдвардс укоризненно покачал головой и повернулся к нам, чтобы объяснить. У нас договор, если кто-то начинает острить, как самоуверенный телевизионный коп, он угощает всех завтраком. Это что, такое наказание, уточнила я, неуверенная, что поняла логику. Лучший способ борьбы с вредными привычками, объяснил детектив Эдвардс. Детектив Липскомб, которому все это явно не нравилось, поспешил вновь вернуть наше внимание к ножу. «Так вы уверены, что это его нож?» «Да. Пару раз я брала его у Тедди. Он действительно лучше, чем те, что есть в кухне офиса». Детектив Липскомб, не выпуская из рук пакета, встал в дверях офиса Тедди. И так он работает допоздна, слышит подозрительный шум, хватает нож, выбегает из офиса и... Мы опустили глаза на кровавое пятно, и каждый домыслил остальное. В моем варианте Тедди борется с таинственным злоумышленником, вдвое больше себя ростом и весом. Громила вырывает у него нож, и вот уже Тедди лежит на ковре, истекая кровью. Думаю, версия детективов была не такой мелодраматичной, что, учитывая характер Тедди, должно быть ближе к истине. Лицо Кэссиди оставалось бесстрастным.